Она тут же исчезла за кучами, а я стал наблюдать за реакцией Соси и Юджина. Мы знали, что наверху никого нет. Мосли-стрит была пуста, когда мы шли по ней. Не было никого и на крыше станции подземки. Она хорошо просматривалась, когда мы спускались по откосу. Мы пришли вдвоем. Здесь только мы с Юджином, больше никого. Особых причин не верить ему у меня не было. 3 дня бандитской войны состарили Сосию больше, чем 4 года президентства состарили Картера. Волосы грязные и нечесаны, одежда болтается, как на вешалке. На белой рубашке тончайшего полотна пятна соуса, глаза красные, глаза одурманенного крэком наркомана, лихорадочно блестящие, прячущиеся от солнечного света. Исхудавшие пальцы дрожали, он был неестественно бледен, как будто похоронных дел мастера уже успели наложить на него свой грим. Он жил в долг у времени и знал, что час расплаты уже не за горами. Я смотрел на Сосию недолго, какую-то долю секунды, и вдруг мне стало его жалко. Но тут я вспомнил фотографии, лежащие у меня в кармане. Вспомнил того худенького мальчика, уничтоженного им, но восставшего из пепла, воскресшего в образе стального робота, с глазами и речью прежнего мальчика, однако лишенного души, которая осталась в номере мотеля, запутавшись в грязных простынях. Я услышал голос Соси на пленке, и в ушах моих возник хлюпающий звук выдираемого глаза. Я увидел его жену, падающую под градом пуль тихим летним утром, увидел ее глаза, в которых застыла извечная покорность судьбе. Я подумал о целой армии таких вот юджинов, готовых умереть за Сосию, вдыхающих полученное от него зелье и выдыхающих свои души. Я смотрел на этого подонка, и мне было неважно, черный он или белый. Я просто ненавидел его. Я ненавидел мир, в котором роятся такие ублюдки, какого бы цвета кожи они ни были. Он кивнул в сторону Юджина. «Ну, Кензи, как тебе мой телохранитель? Видишь, что уже вход идет?» Я посмотрел на мальчика. Можно только догадываться, что он испытал, услышав столь лестную характеристику. Глаз за очками было не видно. «Свинья ты, поганая, Сосия!» «Вот кто!» — сказал я. «Да-да-да!» И он полез в карман, но я тут же приставил ему к горлу пистолет. Он посмотрел на глушитель, упиравшийся прямо в кадык. «За дурака меня держишь!» Он вынул из кармана трубочку. «Просто хочу мозги немного прочистить!» Я сделал шаг назад, и он достал из другого кармана плотно скатанный шарик гашиша и положил его в трубку. Он раскурил ее и, закрыв глаза, глубоко затянулся. Каким-то квакающим голосом он спросил: «Ты принес, что я просил?» Он поднял веки, белки метались в глазницах, как строки в испорченном телевизоре. Энджи подошла к нам, и мы пристально смотрели на него. Соси с шумом выдохнул дым, улыбнулся и передал трубку Юджину. «А-а-а! Вот вы куда смотрите! Задроченные воспитателями белые детишки испугались черного демона!» Он хохотнул. «Не льсти себе, Соси, — сказала Энджи, — ты не демон. Ты гадюка, ты даже не черный. Детка моя, тогда кто же я такой?» «Обман зрения, — сказала она и стряхнула пепел ему на грудь. Он пожал плечами и смахнул пепел с пиджака. Юджин сосал трубку, как древний воин, прячущийся в воде и дышащий через тростинку. Накурившись, он вернул ее Соси и откинул голову. Соси хлопнул меня по плечу. «Ладно, кончаем базар. Давай сюда то, зачем я пришел. Спасем свои жизни от этой бешеной собаки». «Бешеной собаки? Соси, да ты сам сделал его таким. Ты раздел его догола, содрал с него все. К 10 годам у него кроме ненависти ничего уже не оставалось».